Глава 10. Утро, если можно назвать холодную непроглядную тьму этим словом, началось с громкого крика. Я сел, потирая глаза и пытаясь понять, что происходит. Где-то на границе света и тьмы кто-то активно двигался, и лишь спустя пару секунд я понял, что это дерутся Арис и Дима. Огонек свечи затрепетал на ветру и погас. Я вытащил запасную свечу из нагрудного кармана и щелкнул зажигалкой. Что, собственно, происходит? В этот момент мимо меня пролетело тело Арис и с глухим звуком упало на камни. «Прекратите!» — крикнул я, понимая всю тщетность попыток успокоить эту парочку. Дмитрий повернулся ко мне, и я увидел его исцарапанное до крови лицо. «Неплохо», — Арис отметилась. «Но из-за чего они сцепились?» «Успокойтесь! Что происходит?» Я все еще пытался играть в миротворца, одновременно отмечая, что Дмитрий двигается ко мне, и намерения у него, судя по лицу, совсем недобрые. Я поступил так, как мне подсказала интуиция. Задул свечу и ударил ногой туда, откуда раздавались шаги и недовольное сопение. Послышался громкий ухающий звук, а потом крик. Я снова разжег свечу и увидел такую картину. Дима лежал на животе, а на нем, зажав в болевом приеме его руку, сидела Арис. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — поинтересовался я, поднимая свечу выше. «Что вы не поделили?» «Этот...» — Арис выругалась. «Сожрал все сухари!» «Я есть хотел!» — прорычал Дмитрий, с трудом приподнимая свое лицо над полом. «Кажется, действие грибов закончилось», — со вздохом констатировал я. «Арис, где веревка?» «Не знаю!» И она сильнее заломила руку, заставив Дмитрия застонать от боли. «Я проснулась, услышав хруст. Гляжу, а он наши последние запасы доедает!» И она снова выругалась. «Спокойно!» — произнес я, обходя их по кругу и пытаясь отыскать веревку. «Интересно, а как Дмитрий смог освободить руки? Я вроде хорошо его связал». Веревка обнаружилась у стены, порванная на части. Первой мыслью была «Как же я объясню дядюшке Дису потерю артефакта?», а второй «Как же он смог порвать лассо удачи?». Я поднял обрывок веревки, концы были не перетерты. Это первое, что пришло мне в голову, когда я попытался представить, как Дмитрию удалось освободиться. И не порваны, а перегрызены. Я озадаченно покрутил головой, не думал, что это в принципе возможно. Я присел на корточки, собирая обрывки веревки, и вдруг увидел торчащую из-под камня маленькую ручку. В полном недоумении я приподнял камень, откатывая его в сторону, и увидел пушка, точнее, то, что от него осталось. Я поставил свечу на камень и осторожно поднял маленькое тельце. Удар был такой силы, что размозжил зверьку голову, превратив ее в месиво из костей, крови и мозгов. Осколки ребер торчали из разбитой груди, а вот ноги и маленькие, почти человеческие ручки практически не пострадали. «Как же так?» — шептал я, держа пушка на руках. «Ты ведь такой шустрый! Почему не убежал?» Я не замечал, что по щекам текут слезы, продолжая держать в руках невесомое тельце. «Кто же убил тебя и зачем?» Я положил зверька на камни и обернулся. «Это ты убил его?» Я смотрел на Дмитрия, сожалея, что не вижу его лица. «Кого?» — донеслось в ответ. «Того, кто помог тебе избавиться от веревки». «Я никого не убивал!» Честно говоря, я ему не поверил. В первую минуту мне хотелось схватить Дмитрия за ворот куртки, поднять с пола, встряхнуть и врезать изо всех сил. На мгновение я даже забыл, что этих самых сил у меня практически не осталось. Но чтобы проучить этого гада, уверенно, они бы нашлись. Руки в прямом смысле слова чесались. Но я превозмог себя. Что это изменит? Даже если я изобью Дмитрия, пушка это не вернет. К тому же силы беречь надо. Я должен выйти из этих проклятых штолен, а там видно будет. Уверен, мы с ним еще встретимся, да и закон бумеранга никто не отменял. Стерев ребром ладони слезы, я осторожно, стараясь не причинить боль тому, кто ее уже не чувствовал, завалил моего маленького спасителя камнями и, собрав остатки лассо, вернулся назад. Связал между собой обрывки веревки, а потом получившимся куском обмотал Димону руки, стараясь не прикасаться, потому что мне было противно. Повернулся к Арис, холодно бросив: «Раз есть больше нечего, то идем дальше. Выход из Штолин где-то рядом». Я еще договаривал последние слова, когда почувствовал знакомый запах. Совсем близко что-то горело. Я обернулся. Так и есть. Свеча упала на промасленную бумагу, лежавшую сверху на рюкзаке, и та вспыхнула. «Бежим!» — заорал я, мгновенно вспомнив все, что читал о задымлении в штольнях. «Не паникуй!» — с ухмылкой ответил Дмитрий. «Лучше затушите пожар, пока он небольшой. Делов-то!» Я чуть не взвыл. Что ж этот самовлюбленный придурок ничему не учится? Может, все-таки следовало его проучить еще тогда, когда он потерял карту? Хотя нет, тогда он еще не бесил меня так сильно. А сейчас мне уже все равно. Пусть сдохнет здесь, в штольнях, от своей глупости, жадности и высокомерия. И моя совесть будет чиста. Я и так с ним долго возился. «Тогда оставайся и туши», — отрезал я. «Арис, за мной!» Небольшой объем пещеры заполнялся дымом, белым и густым, как молоко. Надеясь, что в воздухе нет паров метана, я схватил девушку за руку и бросился в туннель. «Эй, вы! Меня забыли!» — донеслось нам вслед, но я не стал останавливаться. Как выяснилось, желание жить сильнее умных рассуждений и даже боли в ноге. Дмитрий догнал нас уже через пару минут. Спотыкаясь о камни и хватаясь руками за стены, чтобы не упасть, мы бежали куда-то в темноту. Впрочем, назвать наше передвижение бегом, на мой взгляд, можно было очень условно. Мы двигались слишком медленно, и чтобы ускорить ребят, я, задыхаясь, прохрипел: «Помните фотки в туннеле? Те ребята погибли от волока, задохнулись. И те, кто их пошли спасать, тоже, так что давайте, шевелите ногами!» «Свет!» — закричал Арис. «Там впереди свет!» Действительно, впереди что-то белело. Я обернулся. Дым неумолимо приближался, наползая, как туман, и тут Дмитрий споткнулся и упал. Он лежал на спине и стонал, подтянув к себе согнутую в колени ногу. Я вспомнил раздавленного камнем Пушка, мысленно выругался и, прохрипев «Арис, помоги!», стал поднимать Димона. С трудом нам удалось это сделать. «Ты должен меня спасти!» — прохрипел он, цепляясь за меня. «Ты дядя обещал!» «Мало ли кому я что обещал», — огрызнулся я, оглядываясь на туман. «Шевели ногами, пока мы все здесь не умерли. Обидно будет скончаться в нескольких десятках метров от выхода». Димон повис на мне всем своим весом. Я покачнулся, понимая, что с таким грузом до выхода точно не дойду, но тут неожиданно мне на помощь пришла Арис. Девушка подхватила своего бывшего кавалера, подставив плечо, бормоча сквозь зубы: «Ты прав, Макс. Мы его потом убьем». Честно говоря, ничего подобного я не предлагал, и Ари, скорее всего, просто озвучила вслух свои собственные мысли. Но как бы там ни было, ее помощь пришлась как нельзя более кстати. Придерживая оказавшегося очень тяжелым Димона, мы поволокли его к выходу. Уж правда, отлупить его, когда выберемся? А, не, не получится. Сил практически не осталось. У выхода нас ждал очередной сюрприз. Прочная от пола до потолка решетка. Я усадил Дмитрия и рухнул на землю рядом с ним. «Если бы ты, придурок, не выкинул все мои вещи, мы могли бы спастись. У меня там был телефон». «Ты бы им решетки перепилил», — поинтересовался этот умник, откинувшись назад и пытаясь отдышаться. «Есть способ проще. Позвонил бы отцу, я его номер наизусть помню». «Можно, конечно, позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб или проще 112. Но, честно говоря, если выбирать между ним и номером отца, я выберу второе. Сколько сюда будут добираться экстренные службы, не знаю, а отец наверняка уже ищет меня, значит, он где-то рядом». «Возьми мой», — неожиданно сказала Арис, выуживая из кармана телефон и протягивая его мне. «Интересно, почему она сама кому-нибудь не позвонит? Ладно, не до этого мне сейчас. Потом, если вспомню, спрошу у нее об этом». Я включил гаджет и набрал номер. «Папа!» «Миша!» — раздалось на том конце. «Ты где?» «Мы у выхода из Штолин, но тут решетка, а еще дым!» «Помогите!» — закричала сидевшая рядом Арис. «Спокойно, без паники!» — ответил отец, хотя по голосу я слышал, что он встревожен. «Миша, мне нужен ориентир!» «Понимаю!» — Я как мог далеко просунул лицо между прутьями. «Солнце слева почти в зените. Прямо о деревья. Тихо!» — одернул я ребят, которые опять начали что-то выяснять. «Кто-нибудь что-нибудь слышит?» Они замерли, прислушиваясь. «Вроде дорога рядом», — неуверенно произнесла Арис. «Точно», — подтвердил Дима. «Пап, вроде где-то рядом дорога, но нам ее не видно», — прокричал я в трубку. «Понятно», — ответил отец. И тут в наш разговор вмешался еще один человек. «Макс, как там Дмитрий?» Честно говоря, я не удивился, услышав голос редактора. Если подумать, ничего странного в этом нет. У моего отца есть номер Владлена. Не помню, когда и по какой причине я ему его дал, но он у него точно есть. Наверняка, когда я не вышел на связь, отец поступил так, как сделал бы я сам. Позвонил моему шефу. К тому же, рассказывая о предстоящем забросе, я упомянул, что иду в штольни с его племянником. «Жив ваш племянник, Владлен Измайлович. Рядом сидит. Скажи что-нибудь», — произнес я, обращаясь к Димону. «Дядя!» — заорал этот придурок, причем так громко, что если спасатели рядом, они нас и без всяких ориентиров найдут, чисто по воплям этого ненормального. «Мальчик мой!» — со слезами в голосе произнес шеф. «Держись, мы скоро!» Я сполз на землю и замер, пытаясь отдышаться. Кажется, силы покинули меня. Арис подползла и тоже легла рядом, прижавшись лицом к прутьям решетки. «Как думаешь, они найдут нас?» «Найдут. Понятно же, что они где-то рядом, раз отец потребовал ориентир. Надо просто подождать». «Я вас ненавижу», — вдруг заявил Димон. «А мы, наоборот, тебя любим», — съехидничал я, чувствуя, как проваливаюсь в вязкую темноту. С трудом шевеля губами произнес: «Ползи сюда, пришибленный. Тут есть чем дышать». Что было потом, я плохо помню. Наверное, я потерял сознание. Пришел в себя уже в машине скорой помощи. Первым я увидел отца, потом маму, заплаканную, но счастливую. Третьей была Ольга. Увидев, что я пришел в себя, она упала рядом с носилками на колени и разрыдалась. Все плачут, все счастливы. Значит, я спасся. Это хорошо. Нет, замечательно. Но больше я в штольне не ногой. «Как остальные?» — прошептал я, глядя на отца. «С ними все в порядке, живы. Ты молодец, Миша. Та девушка-блондинка, что была с вами, сказала, что это ты их вывел». Отец нащупал мою руку и крепко сжал. «Мы ищем вас уже несколько дней. Алексей, руководитель одной из групп, поднял тревогу. Хорошо, что ты перед забросом и мне, и своему начальнику позвонил, предупредил о примерном времени возвращения. Но что ли не занимают такую площадь? Если бы не твой звонок, не знаю, сколько бы мы вас еще искали. Владлен Измайлович уже МЧС подключил, а толку не было никакого». «Мы далеко забрели», — произнес я, с трудом поднял вторую руку и положил Оле на голову. «Не реви, мышонок. Скоро я окончательно приду в себя, и тогда ты снова сможешь на меня обижаться». «Я больше не буду», — прошептала Оля, шмыгая носом и заливая слезами мою грязную куртку. «Мамочка». Мама погладила меня по голове и уткнулась лицом в плечо отца. Не хочет, чтобы я видел ее слезы. Я сделал глубокий вздох и закрыл глаза. И тут в голове вспышкой возникла мысль. Я ведь мог использовать бубенчик, но почему-то забыл о нем, хотя до задымления думал о нем постоянно. Если вы думаете, что на этом мои приключения закончились, то вы ошибаетесь. Ровно через месяц случилось такое, что никакой логикой и здравым смыслом объяснить было нельзя.